На центральной площади Эрска в 18:00 суета и множество людей. Один за другим подъезжают огромные 12-местные рейсовые экипажи из Миора, Рошена и Ройска. Изображенный на них барс ухмыляется в усы. Пустына только перед школой. Заслуга общества Благой Терзии. Градоначальник живет в здании напротив городского управления. Неплохо устроился. Пересек площадь и на работе. Дом не такой громадный, как у Кушенов. Не выделяется стилем, как у Варшаса. На колокольчик я уже смотрю, как на неизбежное зло. Мы переглядываемся. Какой мелодией встречает гостей господин Семус? Государственный гимн Варии, предполагаю я. Славься и Резия, выдвигает свой вариант Малик. Колокольчик вызванивает гимн. Я победно усмехаюсь. Открывает нам взъерошенный молодой человек. Выслушивает нас с выражением вселенской скорби на вытянутом лице и без единого вопроса проводит в кабинет господину Семусу. Пашен Семус проявляет больше дружелюбия. Он приподнимается в знак уважения и вполне искренне улыбается. Городоначальник Эрска худой, сутулый, угловатый и бледный, с залысинами на высоком лбу, но в целом производит благоприятное впечатление. «Присаживайтесь, господа. Я очень удивлен. Не самим появлением разыскников, а тем, что Варжес чем-то не справился самостоятельно. Франц Герли, тот, да, частенько просил помощи у округа. В его преклонные годы это было простительно. Но маг Регорец — просто благословение для нашего города. Надеюсь, тьфу-тьфу, его не сманят в Дегор. Как поживает Никас?» Бодр и полон энергии. Меня несколько озадачивает фамильярность по отношению к начальнику службы розыска. Однако у Рестара настолько широкий круг знакомых, что вполне возможно туда входит и Семус. «Отлично, отлично. Каковы ваши успехи?» «Весьма скромные». «Я и не думал, что кому-либо удастся переплюнуть Варжеса», — довольно улыбается Семус. «Даже поспорил на 100 монет, что если он сел в лужу, то и у других ничего не получится. Тем не менее, я полностью к вашим услугам. Задавайте вопросы». «Господин Семус, не слышали ли вы о проведении в Эрске или в его окрестностях запрещенных ритуалов?» Лицо градоначальника вытягивается от изумления. «Запрещенные ритуалы? Вы имеете в виду магические ритуалы? Это же чисто рыгорская магия, которой в Варии больше не пользуются». «Бытовые заклинания тоже изобретение Рыгора, господин Семус. Как и омолаживающие, охранные, целительские. Меня интересуют слухи. Одна из дам, опрашиваемых в ходе следствия, высказала предположение, что подобное может практиковаться в отдаленных деревнях. Послушать наших милых дам, так и привороты свободно продаются в любом магазине», — сердится Семус. «Госпожа Энджелис, незаконную магию в Эрске последний раз всерьез обсуждали 50 лет тому назад, еще при моем предшественнике, господине Шулене. И то речь шла не о кровавых ритуалах из легенд, а о вполне реальных преступлениях. Крауса Райдена обвиняли в перепродаже запрещенных магфактов. Мутная была история, если честно. А вскоре господин Райден разбился насмерть. Дело закрыли, и все затихло». «Перепродажа?» — оживляется Марик. «Не из Локши ли?» «Королевство под боком — неиссякаемый источник проблем», — кивает Семус. «Господина Шулена коробило при одном упоминании Локши. Знаменитое мёрзкое дело тоже досталось ему. Я принял Эрск 33 года назад, и с тех пор в моем городе нет ни незаконных ритуалов, ни запрещенных магфактов, ни торговли в обход таможни». Стук в дверь. Стрёпанный молодой человек заносит почту. «Господин Дилен, мой секретарь», — знакомит нас Симус. «Арвис, подтверди представителям службы розыска 5-го округа, что Эрск — исключительно благополучный город». Судя по вымученной улыбке, Арвис Дилен готов подтвердить что угодно, лишь бы его оставили в покое. «Что за знаменитое мёрзкое дело?» — интересуюсь я. Секретарь пользуется паузой, чтобы удрать. «Его еще называют мёрзким скандалом», — поясняет Семус. «Преступники, предположительно 2 мага, несколько лет проносили в Миор товары из Локши. Хитрость заключалась в том, что они установили портал на небольшом рыбацком суденышке. Таскали, кстати, и боевые магфакты из числа тех, о которых думать жутко. сбывали их владельцы мелких заводиков и фабрик. В войну столько энергии в эти штучки закачали, что завод на них месяц работать может. А если за полцены... Выгодная сделка. Действовали осторожно. Продавали через подставных лиц. Да так хитро, что никто в цепочке не знал их в лицо. Попались случайно, на убийстве свидетелей. Дотошный разыскник расследовал смерть торговца и его служащей. И напал на след. Того мага, что создал портал, схватили. Дайзаур его звали, или... Дайзаур? Замысловатая такая фамилия, как все локшские. Выдали королевству, те его быстренько казнили. А сообщника так и не поймали, словно сквозь землю провалился. Так вот, господина Райдена обвиняли в связи с преступлениями. Мол, он был одним из тех посредников, кто покупал эти макфакты в Миоре и перепродавал в Дегор. Однако ни доказательств, ни свидетелей не нашли. «Нам сегодня об этом деле рассказывал господин Тишус», — отмечает Марик. Его дед занимался этим расследованием, но это был последний случай крупной контрабанды. С тех пор, если и выявлялись нарушения, то незначительные. Невиновные обязательно несли суровое наказание. «Простите, каким образом смерть госпожи Кушен связана с незаконной торговлей?» «Мы предполагаем, что Мирну Кушен убили с помощью мощного макфакта. Тщательно слежу за словами, чтобы не сболтнуть лишнего. Скорее всего, это один из незаконно переправленных в Арию боевых макфактов, оставшихся со времен Великой войны. Поскольку воздействие не оставило следов, очень важно понять, каким образом данное оружие могло оказаться в Эрске и кто из жителей города мог быть к этому причастен». «Дайра Кушен», — без запинки выдает Семус. «Она Миорка, родители из Локши. Мерзкая и неприятная особа». Я словно вновь слышу фразу. А через неделю по городу поползут слухи, что Дайра разделалась с любовницей своего мужа. Даррен ошибся. Недели не потребовалось. Эрск уже объявил Дайру убийцей. Если сам градоначальник уверен в ее виновности, что упрекать остальных? К сожалению, у нас нет доказательств ее причастности. А судить человека лишь на том основании, что у него мерзкий характер, не позволяет законы Варии. Колко улыбаюсь я. Увы, боюсь, убийство останется нераскрытым, и меня ждет нагоняя из Верены. Семус не чувствует иронии. Зато я выиграю спор и сотню монет. Господин Семус, я тоже готова поспорить. Ставлю 1000 на то, что мы поймаем преступника, и это будет не Дайра Кушен. Предлагаю я. Идет. Алчно загораются глаза градоначальника. Господин Войзер, вы свидетель. Марик неохотно склоняет голову. На этом мы прощаемся с господином Семусом. Уже на площади напарник замечает, не глядя на меня. Ты ведь поступила так только потому, что о непричастности Дайры говорил Варжес. Нет, маг. Мне не нравится, когда человека осуждают без улик. От того, что он молодо выглядит, резкий, неудобный, неуживчивый. Дайра Кушен не вызывает симпатии, однако это не доказывает ее вину. И Даррен здесь ни при чем. Марик не спорит, но я понимаю, что он остается при своем мнении. У нас остались госпожа Илшен и господин Вилен. Куда направимся? Почти 6. Госпожа Дорис Илшен должна вернуться из театра, навестим ее. Второй дом — это вот тот громадный 4-этажный? Кажется, да. Не дом, а дворец. Ты не видел настоящих дворцов. Но впечатляет. Любопытно, там у двери тоже колокольчик? 2. Ухмыляется Марик. У входа обнаруживается аж 3 колокольчика, которые слаженно вызванивают вальс из знаменитой оперы «Звездная пыль». Дверь распахивается сама, впуская нас внутрь. Холл еще больше усиливает сходство со старинными зданиями. В центре мраморная лестница, огибающая все этажи, и заканчивающаяся площадка под прозрачной крышей. Не знала бы, что все дома Эрска послевоенные, решила бы, что нахожусь в одном из дворцов Дегора или Верены. В холле нас поджидает дама, явно находящаяся в духовном родстве с Алишей госпожи Килис. Такой же чопорный вид, те же проницательные глубоко посаженные глаза — только костюм не коричневый, а бежевый. Меня дама изучает чуть дольше, чем Марика. Затем вежливо кланяется. «Если вы госпожа Илшен, то Дорис будет с минуты на минуту. Угодно подождать ее в гостиной?» «Это удобно?» — спрашивает Марик. «Мы можем зайти позже. Вы ведь разыскники из Дегора?» В голосе дамы нет вопроса. «Господин Войзер и госпожа Анджелис, Дори ждала вас еще утром. Проходите, я принесу вам чай». «Анджелис», — поправляю я. «Благодарю вас, вы очень любезны. Я Норна Кирин, домоправительница Дорис. Прошу за мной». На драгоценном бледно-розовом мраморе лестницы расстелен толстый ковер с едва заметным узором. На секунду мне кажется, что я перенеслась в Регор. В Арии все проще. Дома, интерьеры, ковры. Не представляю, каких денег стоило вывести регорский ковер такой длины и сколько заплатили за мрамор из Сагала. Перила — герешский морёный дуб. Если бы они были из чистого золота, и то было бы дешевле. Госпожа Кирин распахивает филёнчатую двусторчатую дверь, впуская нас в гостиную. Окна комнаты выходят на парк. Видимо, тот самый городской. Нет театральной пышности госпожи Варуш, зато сведущий человек оценит мнимую простоту обстановки. Антикварная мебель, муар на стенах, на постаменте в углу скульптура. Я подхожу поближе, дабы убедиться, что это не подделка. Нефрит, разряженный макфакт. Когда-то эта фигурка бегущего оленя украшала дворец локшских королей. «Простите», — решаюсь уточнить, «это на самом деле работа Кауриза?» «Именно так», — довольно подтверждает госпожа Кирин. «Муж Дорис лично привез ее из королевства. Располагайтесь, господа. Чай сейчас будет». «Ник, что за Кауриза?» — теребит меня за рукав Марик. «Какой-то великий мастер». «Маг, живший в Локше 700 лет назад, по совместительству прекрасный скульптор. Его творения являлись еще и мощными накопителями. Весь королевский дворец был ими набит. При смене династии множество скульптур бесследно исчезли. Удивительно видеть подлинник в Варии в частном доме. Приложи руки к камню. Чувствуешь?» Он тянет энергию. «Совсем пустой. А откуда ты все это знаешь?» «У нас в главном зале замка стояли две статуи. Барсы в натуральную величину. Предмет отцовской гордости. Король Локши, налаживая отношения с родом Анджелис, преподнес их в дар нашему прапрадеду. Достаточно было почесать их за ушами, чтобы подпитать резерв. Господин Жизен упомянул, что господин Илшен сделал состояние на торговле с Локшей, но я не ожидала, что речь идет о таком богатстве. Дорис Илшен может купить 10 таких колец, как кольцо моей матери, не говоря уже о жемчужном ожерелье». «Ты не ошибаешься?» — теряется Марик. «Я вижу скромную гостиную. Старенькая мебель, скучный серый шелк на стенах. Ковер на лестнице затерт так, что рисунок не читается. Деревянные перила потемнели от времени. Олень очень красивый, но подобных фигурок полно в любом магазине сувениров. Сначала я хочу расхохотаться, затем глубоко задумываюсь. А Марик-то прав. Если смотреть на все глазами рядового человека, то отделка дома Илшен проигрывает роскоши комнат той же Мирны или Варуш. Чтобы оценить скучный серый муар, нужно представить, насколько он редкий и дорогой. Бюро ручной работы. Для кого-то это не старинный шедевр с маркетри из полудрагоценных камней, а пошарпанный стол с кривыми ножками и не особо аккуратными мозаиками из камушков. Распознать Кауризы может лишь тот, кто знаком с его творениями. Я выросла среди бесценных произведений искусства и понимаю их стоимость. Но откуда это знать простым людям? Домоправительница приносит чай. На подносе три чашки. Соответственно, госпожа Кирин собирается составить нам компанию. На инкрустированный стол, который застал расцвет и мощь Регора, без всякого пиетета выставляет сахарницу и вазочку с печеньем. «Угощайтесь, пожалуйста. Дорис может задержаться в своем театре. Она очень увлеченный человек. Покойный господин Илшен шутил, что время на сцене течет иначе. Кажется, прошло 5 минут, а на деле час. Но вы можете задавать вопросы мне. Я присутствовала на всех вечерах, когда к нам в гости приходила Мирна Кушен». «Вы очень любезны», — повторяю я и запинаюсь. «Госпожа Кирин, заранее простите, если мой вопрос вас заденет. Вы ведь не прислуга?» «Боже мой, конечно нет!» К моему облегчению Кирин не обижается. «Я компаньонка. Вы же видите, госпожа Анджелис, какой у Дорис огромный дом. Разве его обслужит один человек? Я слежу за чистотой. Каждый месяц обновляю макфакты. Вовремя вызываю мойщиков окон и полировщиков паркета. По собственному желанию могу приготовить чай, легкие закуски, прохладительные напитки. Когда господин Илшен был жив, он очень ценил мою помощь. Разумеется, Дорис ежемесячно переводит мне на счет некую оговоренную сумму, но я в любой момент могу отказаться делать то, что покажется мне неуместным. Пытаюсь понять разницу между слугой и компаньонкой. Первое неприлично, второе допустимо. Похоже, на этом отличия заканчиваются. Экономка в замке тоже порой оспаривала приказания матушки, а заваривать чай поручала кухаркам, но она считалась прислугой. «Берите печенье». Госпожа Кирин передвигает Марику вазочку. «У вас такой истощенный вид, господин Войзер». «По мне, Марика можно с успехом не кормить пару дней, а еще лучше неделю». Но в разных странах свои представления о красоте. Идеал Регора — тонкий, изящный мужчина и хрупкая женщина с осиной талией. Кстати, по нашим меркам я некрасива. Слишком рослая и недостаточно грациозна для Регорки. Как продвигается расследование? Госпожа Кирин старается сдерживать жадное любопытство. Однако получается плохо. Многие заключили пари. Утрете вы нос Варжесу или нет? Очень уж высоко наш маг его задрал. Впрочем, честолюбие — единственное, в чем его можно упрекнуть. «Пока похвастаться нечем», — преувеличенно скорбно вздыхаю я. «Нет ни улик, ни подозреваемых». «А Дайра Кушен?» — прямо спрашивает Кирин. «Против нее лишь общественное мнение». «Общественное мнение, госпожа Энджелис, никогда не возникает просто так. Заметьте, никто не подозревает в убийстве, к примеру, того же Варжеса. Хотя он покойную на дух не переносил. Это было даже забавно — наблюдать за единственным мужчиной, который не пал жертвой обаяния мирной. Тем не менее, обвиняет госпожу Кушен, а не Варжеса. Дайра злая женщина, поверьте мне на слово. Неужели все остальные женщины Эрска добрые?» Цинично усмехаюсь я. «Конечно, нет», — соглашается Кирин. «Но у них не было повода для убийства, в отличие от Дайры. И все-все обожали Мирну Кушен». «Не все», — опять не возражает Кирин. «Только чтобы убить, нужно больше, чем неприязнь или зависть. Мирно умела обходить острые углы до последнего времени». Мгновенно настораживаюсь. «Ей надоело быть деликатной», — обронила Селина. «То есть поведение мирно изменилось?» «Не то чтобы сильно изменилось. Мне всегда казалось, что уникальность мирной в том, что она ничем не дорожила». Потому и уступала всем легко. Знаете, это как вам предложат на ужин курицу или свинину, а вы любите и то, и другое. Для вас нет проблемы выбора, нет сложности отказаться от чего-то одного. Невелика заслуга отдать подруге кавалера, если он тебе безразличен, не вступать в спор, если его причина не так уж важна, не ругаться с мужем, когда ваш брак для тебя договоренность. Нет любви, нет ревности, нет упреков. Но впервые в жизни Мирна действительно захотела что-то конкретное. И именно это она получить не могла. «Что-то?» — переспрашивает Марик. «Кого там?» «Дарена Варжеса». Кирин разводит руками. Мирна привыкла, что ей достается все самое-самое. Сирил Кушен, за которым бегали все девушки города. Затем Демис, которого очень многие, в том числе и я, находили гораздо интереснее брата. Мужчины таяли от очаровательной внешности и чудесного характера Мирны. Красавец-маг оказался ей не по зубам. Смотрел на нее как на пустое место. Или даже хуже, на забавную зверушку. И вот тут-то покладистость Мирны дала сбой. Прячу ухмылку в чашке с чаем. Бедная Мирна не знала об особенностях рыгорцев. А Даррен, разумеется, не распространялся о причинах собственной холодности. Разве что Мирна бросилась ему на шею. Видимо, до этого не дошло. «Никто из опрошенных нами свидетелей не говорил о подобном», — замечает Марик. «Я хороший наблюдатель, господин Войзер, и обращаю внимание на мелочи. И уверяю вас, что в последний месяц, когда мирно пересекалась у Дорис с Элисой Варуш, она с трудом сдерживалась, чтобы не вцепиться последние волосы. Элиса бегает за Варжесом уже 6 лет, и все безрезультатно. А позавчера, вечером, накануне убийства, произошел вопиющий случай. Неизвестно как, но Элиса прознала, что Варжес заходил в гости к Селине Кушен. Не иначе она следует за ним по пятам. Так кротко и мирно пошла пятнами, не преувеличивая, едва об этом услышала. Уверяю вас, если бы мирную не убили, скоро весь Эрск только и обсуждал бы эти пикантные подробности. Госпожа Кирин, я правильно понимаю, что вы не относитесь к большинству людей, которые считают мирную образцом всех добродетелей? С надеждой спрашиваю я. Она была красивой, не глупой, воспитанной, но никак не совершенством. Ее хваленое умение со всеми ладить, как я уже сказала, являлось не достоинством, а душевным изъяном. В какой-то степени мирно напоминала мне ребенка, который до того привык угождать взрослым, что уже сам не знает, чего он хочет. Столкнувшись со своими вырвавшимися на свободу желаниями, он становится беспомощным и легко может попасть в опасную ситуацию. «Что вы имеете в виду?» — хмурится Марик. «У нормальных людей есть опыт конфликтов, столкновений интересов, борьбы за то, что они хотят получить. Они понимают, вот здесь можно настаивать, а тут лучше отступиться. Мирна Кушен привыкла, что ей все достается без малейших усилий, как украшение в коробочке, в подарок». Я опять вспоминаю Селину. Все художники обладают развитым чутьем и интуицией. «Как вы считаете, Мирна была способна на шантаж?» Раздается громкий вдох. Оборачиваюсь и вижу в дверях даму, в широко раскрытых глазах которой плещется ужас. «Дорис!» — радостно восклицает Кирин. «А мы тебя ждем!» «Добрый вечер!» — произносит госпожа Илшен. «Норна, ты не принесешь мне чашку? Я тоже с удовольствием выпью чаю». Она подходит к нам, берет свободный стул, подсаживается к столу, расправляет складки на юбке. Спокойная, расслабленная. Может, страх мне почудился? Надо спросить Марика. Он маг и скажет точно. «Господин Войзер, госпожа Энжелис, я Дорис Илшен. Счастлива видеть вас, поскольку, надеюсь, вы поможете мне выиграть сотню монет. Я поспорила с господином Семусом. Напыщенный индюк считает, что нет никого лучше его дорогого мага. Я же говорю, будь оно так, Варжес служил бы в Верене, а не на задворках пятого округа». Беззаботный тон соответствует раскованности поведения. Дорис Илшен — дама из тех, кому тоже скорее подошла бы столица. Ей не дашь больше 50-55, хотя, уверена, она ровесница Дайры Кушен, если не старше. Отчасти это заслуга природного стального оттенка светлых волос, в котором очень долго не видна седина. Искусно причесана, изысканно и модно одета. Косметика на гладком лице почти незаметна. Ни одной драгоценности. Господин Жизен не соврал. Зато неброская вышивка на платье, меняющая цвет в зависимости от угла зрения, стоит дороже иного кольца с бриллиантом. «Вы верно решили, что в Эрске живут бессердечные люди. Произошла трагедия, а мы заключаем пари. Но видите ли, раздуть из несчастного случая целое дело — выдернуть разыскников из Дегора лишь для того, чтобы потешить самолюбие, тоже некрасиво, не так ли? Варжесу скучно в маленьком городе. Девицы больше не сходят по нему с ума, как было раньше. Вот он и придумал себе развлечение. Никто не убивал Мирну. Даже противная злющая Дайра. Надеюсь, вы докажете это, и все останутся довольны». Голос госпожи Илшен не соответствует ее возрасту. Он молодой, звучный, хорошо поставленный. Дорис, как Варуш, играет жестами, но движения рук кажутся естественными. Меня же настораживает слово «дело». Так не говорят обыватели. Это жаргон разыскников. «Нам хотелось бы завершить расследование как можно скорее», — заверяю я. «Госпожа Илшен, у всех мы спрашиваем одно и то же. Не было ли у Мирны Кушен недоброжелателей из числа отвергнутых поклонников? Ссорилась ли она с кем-либо?» И вам, конечно же, отвечают, что за Мирной многие ухаживали, только ей удавалось отказывать так, чтобы не вызывать смертельной обиды. Тут же подхватывает Дорис. Истинная правда, госпожа Энжелис. Да, это мы слышали от всех опрошенных. Но от вас я рассчитывала получить и иную информацию. Все утверждают, что Мирна после смерти мужа стала любовницей Демиса, несмотря на разницу между ними в 60 лет. Мне это представляется сомнительным, но не из-за почтенного возраста, а из-за привязанности господина Кушена к младшему брату. Одно плохо сочетается с другим. прекрасно сочетается. Дорис откидывается на спинку стула. Демис обожала Сирила. Все, что он любил в своей жизни — брата и мастерскую. Вернее, если перечислять в хронологическом порядке, мастерскую и младшего брата. Госпожа Кушен родила Сирила столь поздно, что это доставило ей множество проблем, особенно со здоровьем. Заниматься новорожденным она была не в состоянии. Демис лично искал кормилицу, потом няню, сам оплачивал их услуги, следил за школьными успехами брата. Право, свою родную дочь он замечал гораздо меньше. Когда Сирил погиб, свою любовь Демис перенес на Мирну. В гостиную входит Керин с подносом. Дорис принимает от нее чашку, вдыхает аромат. Божественно. Благодарю, Норна. Скажи, тебе ведь тоже не казались странными отношения Демиса Кушен и Мирны? Что же у них странного? Удивляется Керин. Старый мужчина, молодая женщина. Удивительно, когда наоборот. Но-но, грозит ей пальчиком Дорис. Мой муж, Георж, был моложе меня на 16 лет, поясняет она с грустной улыбкой. Нам это не мешало быть счастливыми. Георж погиб. Несчастный случай, неисправный портал. Говорят, такое происходит крайне редко. Один случай на миллион. Да, неправильно построенные порталы убивают, с каменным лицом подтверждает Марик. Раз на 982 тысячи, если верить статистике. А господин Тишус рассказывал, что ваш муж разбился, обкатывая новый экипаж. Быстро вставляю я. Он имел в виду моего первого мужа, Крауса Райдена. Это было очень давно. На лицо Дорис набегает тень. В голове что-то щелкает. Господин Райден, судебное разбирательство, подозрение в незаконной торговле, Миорский скандал 55 лет назад. Вашего мужа обвиняли в перепродаже запрещенных макфактов? Бездоказательно. Дорис смотрит на меня в упор. У нее необычные глаза. Совсем прозрачные. Светлые-светлые. Краус был посредником между продавцом из Локши и торговым домом в Миоре. Сопровождал грузы, иногда даже не подозревая, что находится в ящиках. Ему платили хорошие деньги. Он не интересовался подробностями. Врет. Она врет. Ни один посредник не заработает на сагалский мрамор, гирешский дуб, эрегорские ковры, не говоря уже о бесценных творениях Кауризы. И надо быть полной дурой, чтобы не задаться вопросом, каким именно образом муж добывает такие деньги. А Дорис кто угодно, только не дура. Внешне я безмятежна. План, который я пункт за пунктом составляю в уме, на лице не отражается. Выяснить все, что связано с делом Райдена. Уточнить у Марика время дорогостоящего ремонта. Официально запросить выписки со счетов госпожи Илшен. Снять следы в доме напротив Кушенов. Я Сея или так? Притворяюсь. Но каким образом Мирна связала богатую вдову и скандал 55-летней давности? Где взяла доказательства? Марик выразительно поглядывает на меня. Тоже сложил 2 и 2? Я не спеша попиваю чай. Нельзя дать понять, о чем мы думаем. На секунду мелькает мысль, что если я воспользуюсь Сейте, то Дорис сама выложит мне все подробности, включая незаконные делишки первого мужа и заканчивая убийством Мирны Кушен. Я тут же даю себе мысленного пинка. Возвращаясь к Демису и Мирне Кушен, нужно делать вид, что ничего не произошло. Почему все так убеждены, что между ними была любовная связь? Он мог любить ее как дочь. Кислое выражение лица Дорис показывает, что она думает о мужчинах, любящих юных девиц, словно дочерей. Подобное предположение делает честь лично вам, госпожа Анджелис. Но я не верю в целомудренные и возвышенные отношения между мужчиной и женщиной. Пресловутая дружба между ними — это по каким-то причинам отвергнутая любовь. Этакий бальзам для самолюбия. Демис не был романтиком или глупцом. Первые 45 лет своей жизни он отдал мастерской. На девушек у него не оставалось времени. Затем, когда дело начало приносить хороший стабильный доход, он на короткий промежуток расцвел. И вдруг опять потух. Отдался работе с еще большим рвением, чем раньше. Я уверена, что с ним произошла какая-то трагедия, несчастная влюбленность или что-то в этом роде, после чего он женился на Дайре. С отчаяния, не иначе. Отношения между ними были чисто дружеские, рождение дочери на них не повлияло. Так что с мирной, простите за прямоту, Демис без затей добрал все недополученные в жизни удовольствия. Он был богат. Он мог себе это позволить. А Мирна позволила себя купить? Почему бы и нет? Многие женщины мечтали стать любовницей Демиса, несмотря на возраст. Большинство из них завидовали Мирне. «Простите, госпожа Илшен», — не выдерживает Марик. «Вы так говорите, словно считаете нормальным, что можно спать с мужчиной, живя в одном доме с его женой и дочерью». «Будь его жена действительно женой, Демис не считался бы. Свидетельство о заключении брака — всего лишь документ, господин Войзер. Если желаете знать мое мнение, Демис женился или по договоренности, или из сострадания, причем не находил нужно притворяться, что это не так. Он вел себя как свободный человек, выезжал с братом и дочерью на побережье, в Дигор, в столицу, посещал театры и выставки, путешествовал. А Дайра сидела дома и помалкивала. Какая жена так поступает? Правильно, та, которую взяли из жалости. Помню, Варжес первые месяцы после своего назначения в Эрск упрекнул Демиса в пренебрежении к жене. Так Демис резко ответил ему, что Дайра всем обеспечена и благодарна. Недовольна и счастлива. Именно благодарна. Слово, царапнувшее меня утром. Получается, Дайра Кушен употребила его, потому что благодарности требовали от нее самой. Вот только Мирна, не Дайра. Ей не за что было благодарить, и в какой-то момент она устала быть деликатной. В остальном, господа, боюсь, я повторю то, что вам уже говорили. К Мирне хорошо относились, ею искренне восхищались, ей слегка завидовали, но убивать ее точно не убивали. Скорее всего, это смерть по неосторожности. Демис привозил много диковинок. Одна из них оказалась Макфактом. Вам должно быть известно, сколько таких несчастных случаев происходит каждый день. Вежливо киваю. Благодарим вас, госпожа Илшен. Мы обязательно учтем ваше мнение. Марик поднимается первым, сухо кланяется и направляется к выходу. У моего напарника врожденная порядочность. Поведение кушенов не укладывается в его картину мира. Прежде чем ухаживать за девушкой, Марик всегда выясняет, не помолвлена ли она, и тем более никогда не будет ухлёстывать за замужней. Я стою одновременно с Кирин. Домоправительница провожает меня до дверей. Оглядывает холл цепким взглядом. Марик уже покинул дом. Мы одни. Хочу ответить на ваш последний вопрос, госпожа Энджелис. Мирна легко бы пошла на шантаж, при условии, что это назвали как-нибудь иначе, не столь прямолинейно. Оказание услуги, вознаграждение за молчание — что-то в подобном духе. Причем она не считала бы, что поступает дурно, вовсе нет. И даже не подозревала бы, что подвергает себя серьезной опасности. Значит, вы не думаете, что смерть Мирны произошла от неосторожного обращения с Макфактом? Тихо уточняю я. Я думаю, что Мирна допустила смертельную оплошность, и вовсе не с Макфактами. Всего доброго, госпожа Энджелис. Дверь распахивается и выпускает меня на площадь, полную людей и экипажей. Мне только что намекнули, что Мирна кого-то шантажировала.